Население, дроны и андроиды – основная рабочая сила города. Они управляются центральной нейросетью, которая контролирует все, от освещения до выполнения сюжетных задач. Сценаристы – тайная элита города, управляющая развитием событий. Они выглядят как карикатуры на людей. Лица, замененные голограммами, костюмы, состоящие из неоновых нитей, и постоянно меняющиеся голоса. Жители – люди, полностью интегрированные в городскую систему. Они почти никогда не появляются физически и живут в виртуальных мирах, считая реальность скучной и ненужной. Технологии. Нейросетевые интерфейсы. Каждый житель нейрограда подключен к общей сети, которая контролирует их жизнь, предлагая лучшие варианты действий, мыслей и даже эмоций. Трансляционные экраны. Гигантские мониторы, висящие в небе, показывают текущие события в городе, включая объявления о перезапуске сюжета. Модераторы. Искусственные интеллекты, следящие за тем, чтобы никто не отклонялся от заданного сюжета. Порталовые стабилизаторы. Устройства, контролирующие доступ к другим реальностям. Но стабилизируют они плохо, что часто приводит к сбоям. Философия нейрограда. Под слоем неона и высоких технологий скрывается мрачная сатира на человеческие желания. Контроль. Нейросети убеждают, что лучше знают, как управлять жизнью людей. Сюжетность. Каждый житель здесь – персонаж в чьей-то истории, но их реальная свобода выбора под вопросом. Иллюзия. Город полон правильных решений, которые на деле только лишают людей самобытности. Нейроград – это одновременно карикатура на утопию будущего и философская аллегория о свободе, выборе и смысле жизни. Здесь наш герой и его команда сталкиваются с самой сложной задачей – попытаться остаться собой в мире, где все диктуется алгоритмами и сюжетными поворотами. Нейросетка сойдет, герой, а это вам читатель ответит в комментариях гневных. Автор тоже мне напугал. Ха-ха. Сценаристы объяснили, что разломы в нашей реальности – это последствия неправильного использования короны. Чтобы все исправить, нам нужно активировать устройство на центральной башне нейрограда, которое синхронизирует миры. А если не получится, осторожно спросила Кира, тогда все разрушится. Но это не проблема, сказал один из сценаристов, явно с ноткой равнодушия. Отличный план, пробормотал я. Давайте попробуем не взорвать все, что у нас есть. Часть вторая. Тест на выживание. Когда нас перенесли в симуляцию, я сразу понял, это был новый уровень издевательства. Мы стояли в центре странного пространства, напоминающего виртуальную реальность из дешевого аниме. Неоновые цвета перемешивались с пиксельными обрывками текстур, а голос нейросетки звучал отовсюду. Добро пожаловать в зону синхронизации. Здесь вы сможете раскрыть свои настоящие силы, если выживете. Герой, погодите, это что, сюжетный поворот? Весьма сомнительный. Нейросетка, ой, простите, автор опять не доработал. Но расслабьтесь, это будет весело. Перед нами появились три двери, каждая с надписью. Дружба, смысл, абсурд. Это какая-то шутка, нахмурился Тарахмадий. Определенно, буркнула Валентина. Но, кажется, выбора нет. Идем в самый бессмысленный, скомандовал я. Мы открыли дверь с надписью «Абсурд», и это было ошибкой. Комната, в которую мы попали, была заполнена гигантскими буквами, парящими в воздухе. Как только мы шагнули в коридор, ведущий к загадочной двери с надписью «Абсурд», мир изменился. Пол оказался стеклянным и трещал под каждым нашим шагом. С потолка капали ярко-фиолетовые капли, превращающиеся в дымящиеся лужи. Впереди виднелась еще одна дверь, но, разумеется, дойти до нее оказалось задачей уровня «давай-ка ты повеселишь автора». «Это тест?» – осторожно спросила Лада, внимательно разглядывая странные конструкции, висящие в воздухе. «Больше похоже на издевательство», – буркнула Валентина, заметив надвигающуюся на нас огромную надпись. Внезапно в воздухе замаячили слова, штампы, повторы и клише. Они с грохотом упали на пол и начали катиться прямо на нас. «Бегите!» – закричал я, но мои ноги словно приклеились к стеклянному полу. «Герой-о, да, автор, а это точно безопасно?» «Автор абсолютно. Ну, почти. Может, 50 на 50. Нейросеткой я все рассчитала. Немного хаоса добавляет драматизма. Мы бросились в рассыпную. Валентина едва увернулась от слова «драма», которая грозила ее раздавить. Лада с помощью своей ветровой магии оттолкнула гарем, летящий прямо на Клавдонастасию. Но настоящая проблема возникла, когда слово «конфликт» зависло в воздухе и начало трещать, словно готовилось взорваться. «Это вообще легально?» прокричал я, укрываясь за колонной с гигантской буквы «А». «Если это легально, я подаю жалобу», — отозвалась Милена, сжав кулаки. Ее глаза засветились магическим светом. «Я сожгу все эти дурацкие клише дотла». Ее заклинание вызвало вспышку огня, которая подожгла слово «клише», и оно превратилось в пепел. «Молодец!» — крикнула Кира, но тут же ее слова перебил гулкий голос. «Поздравляем, первый этап завершен. Переходите к следующему уровню». Мы все недоверчиво посмотрели друг на друга, но выбора не было. За следующей дверью нас ожидал новый кошмар. Сцена. Симуляция дружбы, или тотальный фарс. Следующее пространство было наполнено огромными экранами, на которых мелькали странные изображения. Дружеские объятия, совместные танцы, а посреди всего этого, гигантская надпись. «Сплоченность». «Что за цирк?» — пробормотала Валентина. «Добро пожаловать в симуляцию дружбы», — провозгласил голос, звучащий одновременно жизнерадостно и жутковато. «Чтобы активировать следующий этап, вы должны пройти тест. Пожалуйста, выберите двух участников для выполнения совместного задания. Автору это будет интересно. Герой мне одному кажется, что это ловушка. Нейросетка, да ладно вам, немного командной работы не помешает». После долгих споров и пары искрящих браслетов выбрали Валентину и Клавданастасию. Их задание оказалось еще более нелепым, чем я мог представить. Собрать пазлы из парящих в воздухе букв, которые постоянно перемещались. «Это невозможно», — вскричала Клавданастасия, пытаясь ухватить букву «О». «А ты попробуй не командовать», — огрызнулась Валентина, схватив букву «Ф». Тем временем остальные смотрели на все это с расстояния, делая ставки. «Кто-нибудь знает, что они собирают?» — спросил я. «Похоже, финал», — предположила Кира. Через минуту напряженного молчания пазл сложился, и надпись «Потрясающий финал» засветилась, открывая новую дверь. Сцена. Встреча с киберпанковым безумием. За дверью нас ожидало нечто совершенно другое. Это была огромная комната, заполненная неоновыми экранами, на которых мигали надписи. Корона 2.0, истина, гармония. В центре комнаты стояла фигура в длинном черном плаще. «Кто ты?» — спросила Кира. «Я архитектор», — ответила фигура, снимая капюшон. «Это оказался тот самый человек из Нейрограда, и я создал все это, чтобы вы могли достичь своего истинного потенциала». «Это шутка?» — хором спросили мы. Архитектор не обратил на нас внимания и продолжил. «Последний этап требует от вас объединить ваши силы. Только так вы сможете активировать корону 2.0. Герой, кажется, я уже слышал что-то подобное несколько раз. Автор: да-да, мы все это уже видели, но давайте притворимся, что это ново. Нейросетка, это оригинально». «Почти». Свет в комнате замерцал, и на полу появились круги, в которые мы должны были встать. Без вариантов, мы подчинились, и тогда корона 2.0 начала сиять ярче, чем когда-либо. «Синхронизация началась», — провозгласил голос. Картинка замерцала, и мы вновь оказались на платформе, висящей в пустоте. Глава 14. Автору стало жаль лишние 11 тысяч знаков оставлять в прошлой главе, и он решил воспользоваться этим, чтобы растянуть удовольствие, рейтинг и нажиться на алгоритмах сайта для читателей. Часть 3. Абсурдная гармония и финал симуляции. Когда мы стояли на платформе в пустоте, сияние короны 2.0 становилось все ярче, а ее голос громче и властнее. «Процесс синхронизации требует совместного взаимодействия. Если вы не сможете найти гармонию, ваша реальность будет уничтожена». «Уничтожена?» — переспросил я, чувствуя, как сердце начинает стучать быстрее. «Герой, чудесно. Просто идеальное завершение дня. Нейросетка, не волнуйся. Это просто повышение ставок для драматического эффекта». «Автор, вы серьезно? Мы же обещали читателям абсурдную комедию, а не хоррор». На платформе начали появляться сложные геометрические фигуры. Каждая из них светилась разными цветами, и, казалось, они ждали, пока кто-то прикоснется. «Это испытание?» — спросила Валентина, осторожно подходя к фигуре, напоминающей вращающийся куб. «Не трогай, пока не разберемся», — выкрикнул Тарахмадий, но было уже поздно. Как только Валентина прикоснулась к кубу, фигура вспыхнула и растворилась. На ее месте появилось гигантское слово «Ответственность». «Это что-то значит?» — нахмурилась Лада. «Похоже на метафору», — хмыкнула Милена, небрежно крутя в руке пылающий шар. «Автору, простите, это метафора. Вы должны разобраться с тем, что вас связывает». «Герой, саркастично, да, а можно просто выйти из этой чуши? Автор, у меня есть подозрение, что сейчас начнется что-то слишком глубокое для этой книги. Нейросетка: нет-нет, все по плану. Это всего лишь легкий философский штрих. Испытание синхронизации. Каждый из нас должен был выбрать фигуру и взаимодействовать с ней. В зависимости от нашего выбора появлялись разные слова, символизирующие наши личные качества или недостатки. Кира, прикоснувшись к треугольнику, вызвала слово «доверие». Тарахмади выбрал сферу, которая породила слово «прощение». Клавданастасия, конечно же, потянулась к золотой пирамиде, вызвав лидерство. Когда очередь дошла до меня, я выбрал самую простую фигуру – белый круг. Вспышка света озарила платформу, и появилось слово «смелость». «Слишком предсказуемо», – усмехнулся Нокт, материализовавшийся из ниоткуда. «А где слово «сарказм»? Ты здесь зачем?» – спросил я, игнорируя его подколки. «Просто наблюдаю, как вы пытаетесь справиться с моим, точнее, с авторским хаосом», – ответил Нокт, не скрывая своей ухмылки. «Финальное задание. Соединить слова». Голос короны вновь раздался. «Теперь вы должны объединить выбранные слова, чтобы создать ключ к гармонии». «Что это вообще значит?» – раздраженно спросила Клавданастасия. «Наверное, нужно сложить их вместе», – предположила Кира. «Мы начали спорить. Каждое слово было важно, но как их объединить?» Тарахмадий предложил связать их магией, но его заклинание только вызвало еще больше искры хаоса. «Герой. Прекрасно. Еще немного, и нас взорвет. Автор. Тихо, дайте им шанс. Это кульминация. Нейросетка. Ой, как интересно. Сейчас все решится». В конце концов, Лада предложила самый простой подход. «Давайте просто скажем это вслух. Вместе». Мы встали в круг и начали произносить слова одно за другим. «Смелость. Доверие. Лидерство. Прощение. Ответственность». Когда последнее слово прозвучало, платформа начала светиться, и корона 2.0 поднялась в воздух. Гармония достигнута. Переход в финальную фазу активирован. Возвращение в реальность. Мы очутились в квартире. Все выглядело так, словно ничего и не произошло, но корона теперь мерцала мягким светом. Нокт стоял у окна, глядя на ночной город. «Вы молодцы», — сказал он, неожиданно серьезным тоном. «Но это только начало». «Начало чего?» — спросила Кира. «Открытие портала — это только первая часть вашей миссии. Настоящая битва начнется, когда вы вернетесь в ваш мир». Мы переглянулись. Каждый из нас понимал, что слова Нокта — не просто угроза, а обещание. «Герой. О, прекрасно. Только этого мне и не хватало. Автор. Не переживай. У нас еще много глав впереди. Нейросетка. И, возможно, несколько новых моделей». Корона 2.0 засветилась сильнее, и мы почувствовали, как воздух вокруг нас начинает дрожать. Это было только начало новой главы, главы, которая обещала еще больше абсурда, хаоса и неожиданных поворотов. Часть 4. Возвращение в реальности – еще одна загадка. Мы стояли в центре квартиры, ощущая странное смешение облегчения и тревоги. Корона 2.0 теперь излучала мягкий свет, ее руны мерцали в такт нашим сердцебиением. Это было неожиданно уютно, если бы не осознание, что вся эта история только набирает обороты. «Итак, мы синхронизировались», — проговорила Лада, смахивая с лица невидимую пыль. «Что дальше?» «Герой, хороший вопрос». А ответ, как обычно, наверняка будет издевательски расплывчатым. «Автор, ну, может, я просто дам вам передышку?» «Нейросетка-передышка, в этой книге?» «Ахаха, забавный вы». Нокт, который все это время стоял у окна, наконец повернулся к нам. Его лицо выглядело одновременно серьезным и загадочным, как будто он знал что-то важное, но не собирался этим делиться. «Слушайте внимательно», — начал он, голос его звучал неожиданно мягко. «Открытие портала — это не конец, это начало». «Да-да, мы это уже поняли», — перебил я, раздраженно. «Но что за игра на этот раз? Какие еще испытания ты для нас приготовил?» «Это не мои испытания», — ответил Нокт, словно ему самому было не по себе. «Это ваш мир, он рушится, ваш мир рушится». Эти слова прозвучали настолько глухо, что даже Клавданастасия, обычно реагирующая на подобное с сарказмом, нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» – тихо спросила Кира, инстинктивно пряча руки за спину. Нокт усмехнулся, но улыбка вышла кривой. «Представьте, что каждая из ваших историй – это нить, из которой соткано нечто большее. Если одна из нитей рвется, ткань начинает распадаться. Ваши действия здесь, они отозвались в вашем мире». Автор звучит убедительно. «Но ты точно не драматизируешь?» «Герой, да, можно попроще. Что, конкретно, ты пытаешься сказать?» Нокт подошел ближе, Его взгляд стал ледяным. Барон Штольц, его действия не просто случайны. Это звено в цепи, которое может уничтожить всю структуру вашего мира. И если вы не остановите его, ваше возвращение окажется бессмысленным. Сцена. Новый вызов и старые вопросы. Эти слова вызвали в нас смесь гнева и паники. Каждому было что сказать, но первым не выдержал Тарахмадий. Почему ты не сказал этого раньше? Мы тут играли в дурацкие пазлы, пока там все рушилось. Ногд вздохнул. Потому что вы не были готовы. Теперь, готовы. Нейросетка, ох, классика жанра. Время наивного сюжета. Клавданастасия, в своем фирменном высокомерном тоне, хмыкнула. Ну, если все так серьезно, то почему ты просто не сделаешь это сам? Ты же великий маг, не так ли? Нокт не ответил сразу. Его глаза потемнели, и он выглядел так, будто боролся с собой. Наконец, он произнес. Потому что это ваша история, не моя, и только вы можете завершить ее правильно. Эти слова повисли в воздухе, заставляя нас задуматься. Я почувствовал, как корона 2.0 становится горячей в моих руках. Ее свет мигнул, и голос вновь прорезал тишину. Следующий этап активирован. Приготовьтесь к переходу. Опять, простонала Валентина. Это никогда не кончится, да, добавила Милена, устало потирая виски. Но портал уже начал открываться. Его сияние залило комнату, и мы почувствовали, как воздух вокруг нас становится тяжелее. Герой. Ну что ж, вперед, к еще большему абсурду. Часть пятая. Внезапный финал и новый виток абсурда. Мы стояли на границе нового портала, уже готовые сделать шаг в неизвестность. Как вдруг что-то пошло не так. Вместо того, чтобы поглотить нас в очередное измерение или симуляцию, портал затрясся, вспыхнул зеленым светом и замер. Ошибка системы. Перезагрузка в процессе. Сообщил голос короны 2.0, звучащий теперь не как эпическое заклинание, а как нервные из киберпанкового трэша. Герой. Вот и все. Даже магические артефакты не выдерживают этой книги. Автор. Хей, не все сразу. Это просто пауза для драмы. Нейросетка. Не переживайте, я уже пересчитываю вероятности. Впереди лучший финал. Корона мигала, как старая гирлянда, и в этот момент все мы замерли. Воздух наполнился странным запахом, смесью паленой пластмассы и дешевого освежителя воздуха. Портал снова ожил, но теперь он больше походил на телевизор с плохой антенной. Изображение внутри дрожало, сменяясь фрагментами сцен. «Это что это?» – спросила Кира, не отрывая взгляда от портала. Внутри портала начали появляться фрагменты наших предыдущих испытаний. Валентина, спасающая полотенце от огня. Клавданастасия, спорящая о сословиях. Милена, уклоняющаяся от гигантского слова драма, нейросетка, ах, ностальгия, вы только посмотрите, сколько прекрасных моментов мы пережили вместе, герой, если ты пытаешься нас подбодрить, то у тебя странный вкус, это не просто воспоминания, тихо произнес Нокт, подходя ближе, его лицо стало задумчивым, это ваша история, каждая сцена, каждый момент, часть структуры этого мира, корона вдруг вспыхнула, и портал снова начал меняться. Теперь в нем показались не абсурдные фрагменты, а что-то новое, гигантская шахматная доска с фигурами, которые двигались сами собой. Сцена. Шахматы судьбы. На доске находились странные фигуры. Одна напоминала Валентину, другая – Клавданастасию, третья – меня. Фигуры двигались, как будто их кто-то направлял, и вскоре мы поняли. Каждая из них отражала наши решения. Это что, новый тест? Пробормотал Тарахмадий. «Скорее всего», — ответила Милена, прищурившись. «Игра, в которой мы, пешки, герой. О, прекрасно. Теперь мы в шахматной партии. Какая свежая идея. Автор не сарказм, это гениальный сюжетный поворот. Нейросеткой я стараюсь, как могу. Вы знаете, сколько моделей нужно пересчитать, чтобы такое придумать. Корона 2.0 начала объяснять правила. Чтобы пройти этот этап, вам нужно сыграть партию против самих себя. Решение, которые вы приняли ранее, определяют исход. Самих себя, переспросила Кира. Это вообще как? Но ответа не последовало. Доска начала светиться, фигуры задвигались, и первая пешка, похожая на Валентину, сделала шаг вперед. Мы замерли, не зная, что делать. Это тест на стратегию, наконец произнес Нокт. Но он больше о том, как вы понимаете друг друга. Каждое движение, это отражение вашей командной работы. Сцена. Первый ход. Мы начали двигать свои фигуры, но игра оказалась гораздо сложнее, чем казалось. Каждый ход вызывал воспоминания о наших действиях, ошибках и решениях. Когда фигура Клавда Настаси шагнула на клетку, над ней появилась надпись «Арогантность». «Эй, это некорректно», — возмутилась Клавда Настасия. «Может, стоит задуматься», — бросила Милена, ухмыльнувшись. На моей клетке загорелось слово «сарказм», и я почувствовал, как меня прошивает легкая дрожь. «Ах, как тонко», — пробормотал я, глядя на Накта. «Это не я», — ответил он, — «это вы сами. Герой, похоже, нас ждет долгий вечер. Автор, не волнуйтесь, я уже продумываю эпичный финал. Нейросетка, о, это будет грандиозно». Глава 15. Шахматы открывают двери в хаос, а старые вопросы остаются без ответа. Часть 1. Шахматный зал, или снова на грани абсурда. Авторская пометка: шахматы – это не просто игра, это метафора всей жизни. Ну или удобный способ заставить героев сидеть на одном месте и терпеть чью-то глупость. Спросите, как это вписывается в сюжет? Ха, не задавайте таких вопросов, просто следите за ходами. Нейросетка, готовы? Сегодня мы увидим, как один ход может изменить все. Герой, что ж, начнем. Только если этот ход не приведет к очередному порталу. Мы стояли в новом пространстве, напоминающем величественный шахматный зал. Бело-черные плитки пола простирались в бесконечность, а вокруг нас возвышались фигуры, гигантские короли, ферзи, ладьи. В центре комнаты стояла доска, где вместо стандартных деревянных фигур красовались наши изображения. Да, это были мы, каждая фигура точно отражала нас, от высокомерной Клавды Настаси до задумчивой Киры. «Отлично», — произнес Тарахмадий, оглядываясь, «теперь мы не просто герои книги, мы еще и шахматные фигуры. Может, мне пора привыкнуть к абсурду? Лучше спроси, что будет дальше», — буркнула Валентина, стараясь не смотреть на свою шахматную копию, где в руках полыхал огонь. Перед нами возник Нокт, но на этот раз он был одет в нечто, напоминающее костюм из старого аниме про магов. В руках он держал книгу, украшенную рунами. «Добро пожаловать в последнюю преграду перед завершением этапа», — сказал он, словно произнося речь перед театральной премьерой. «Шахматы — это не просто игра, это искусство стратегии, мастерство, а также проверка вашей способности работать вместе». Автор. Почему каждый этап требует синхронизации? Это уже звучит как клише. Герой. Как будто ты сам этого не писал. Нокт не обратил внимания на наши комментарии и продолжил. Вы играете против самой системы. Проиграете, останетесь здесь навсегда. Выиграете, получите ключ к следующей части вашей истории. Клавда Настасия фыркнула. И кто из нас будет двигать фигуры? Корона 2.0 внезапно заговорила, ее голос эхом разнесся по залу. Пользователь. Команда, управление, коллективное, цель, побеждать, коллективное, переспросила Кира. Это значит, что мы все должны соглашаться на каждый ход. Именно, подтвердил Нокт с загадочной улыбкой. И помните, шахматы, это не просто игра, это метафора, нейросетка. Ох, наконец-то метафора. Держитесь, читатели. Мы сели за доску. Первая партия началась. Часть вторая. Уроки стратегии. Первый провал. Играть коллективно оказалось сложнее, чем я мог представить. Каждый ход превращался в дебаты, сравнимые с парламентскими заседаниями. Клавда Настасия хотела идти только вперед, Валентина требовала обдуманных решений, а Лада постоянно предлагала нестандартные ходы, которые часто приводили к потерям. «Если мы будем продолжать в том же духе, нас сожрут», — заметил я, наблюдая, как наша шахматная версия пешки была уничтожена гигантским ферзем. «Может, попробуем довериться короне?» предложила Кира. Корона, будто почувствовав свой момент, вновь заговорила. Рекомендую ход. Слон на Е4. Почему? Хором спросили мы. Статистически верный ход, ответила Корона. Ее голос звучал спокойно, но в нем была та нотка, которую я всегда связывал с нейросеткой. Некая высокомерная уверенность. Мы сделали ход, и сразу же потеряли еще одну фигуру. Автор. Ой, кажется, Корона начинает сбоить. Герой. «Ты так говоришь, будто это сюрприз». Нокт наблюдал за нашей игрой с очевидным удовольствием. Когда мы потеряли третью фигуру, он не выдержал и сказал, «Может, стоит задуматься о стратегии, например, о том, чтобы слушать друг друга?» «Как будто это легко», — огрызнулась Валентина. «Нейросетка, ой, какая драма! Продолжайте, это увлекательно!» После нескольких неудачных ходов мы наконец поняли, единственный способ выиграть — это работать вместе. Мы перестали перебивать друг друга, начали обсуждать ходы и учитывать мнение каждого. И что вы думаете? Мы начали выигрывать. Часть третья. Непредвиденный финал. Когда мы наконец дошли до финального этапа, На доске оставались только король и ферзь, наши фигуры, против нескольких пешек системы. Нокт смотрел на нас с выражением, которое можно было расценить как легкую гордость. «Ну что ж, вы почти прошли испытание», — сказал он. «Остался последний ход. Мы все замерли. Корона 2.0 вновь активировалась. Предлагаю ход. Король на D5. Ты уверена?» — спросила Кира, но ответ был очевиден. «Мы сделали ход. Все вокруг замерло. Свет начал мерцать, фигуры растворялись в воздухе. Зал стал исчезать, и мы снова оказались в своей квартире. Это было интересно», — пробормотал я. Нокт подошел к нам. Его лицо стало серьезным. «Вы доказали, что можете работать вместе. Но помните, это только начало. Ваш мир еще не спасен, герой». «Ну конечно, как будто это было финалом, автор». «Нет, финал еще впереди. Так что готовьтесь, герои. Вы только на середине пути». Часть 5. Вопросы, ответы и абсурдное откровение. Авторская пометка. Когда-нибудь этот герой задаст правильный вопрос, но не сейчас, пока он продолжает спрашивать нечто абсурдное. Герой. Почему я вообще продолжаю общаться с вами? Автор. Ты говоришь это в 20-й раз. Может, дело в том, что ты слишком харизматичен, чтобы быть в одиночестве. Нейросетка. Или потому что это удобно для сюжета. Ха-ха. Давайте теперь поговорим о новом помещении. Место действия. Комната для метафорического мышления. После того, как мы вернулись из шахматного зала в квартиру, нас снова втянуло в нечто новое. На этот раз мы оказались в комнате, которая будто бы была спроектирована коллективным сознанием авторов-абстракционистов. Пол состоял из страниц книг, стены из огромных зеркал, в которых отражались сцены нашего прошлого. Потолок – гигантский экран, на котором транслировались случайные кадры из книги жизни. «Что это за место?» – осторожно спросила Лада, рассматривая сцену, где она сражается с огненной фурией. «Да, это был один из моментов нашей предыдущей истории». Нокт стоял в центре комнаты. Его взгляд был направлен вверх, на экран, где шел видеоряд с нашим шахматным позором. «Это комната метафорического мышления», — пояснил он, не отрывая глаз от экрана. «Здесь каждый из вас может увидеть свое прошлое, настоящее и будущее. Если, конечно, захочет. И почему это звучит как очередной трюк?» — пробурчала Валентина, вытирая пот со лба. «Автор. Потому что это трюк. Но какой стильный трюк, не правда ли, герой? Я бы предпочел не участвовать в этом. Но, как всегда, у меня нет выбора». Корона 2.0 загорелась ярче, и ее голос эхом разнесся по комнате. Синхронизация продолжается. Следующий этап – осознание. Воспоминания, которые нас преследуют. Первая сцена, которую я увидел, была моментом моего попадания в эту историю. Обычный день. Обычный человек, пока нейросетка не решила, что я должен стать князем, героем, лидером и, по совместительству, жертвой ее бесконечного сарказма. «Нейросетка, ты выглядишь неплохо в этом кадре. Может, это и есть твоя лучшая версия, герой?» «Ага, спасибо. Именно так я хочу себя запомнить, с выражением человека, который вот-вот поймет, что его жизнь теперь принадлежит книге». Кира подошла ближе, ее глаза были устремлены на зеркало, где отражалась сцена ее первого появления. Она выглядела растерянной, но в ее взгляде уже тогда было что-то решительное. «Это странно», — тихо сказала она, — «смотреть на себя и осознавать, что это только начало». Тарахмадий, который до этого момента молчал, вдруг рассмеялся. «А я думал, что это место покажет нам что-то действительно важное. Но нет, просто еще один способ потерять время. Новое задание. Понять смысл происходящего». В центре комнаты вспыхнула новая надпись. «Понимание – ключ к спасению». Это выглядело настолько банально, что я не смог удержаться от сарказма. «Да, и что это вообще значит?» Корона 2.0 тут же отреагировала. «Понимание заключается в объединении вашего прошлого опыта с настоящими задачами. Используйте свои слабости как силу». «Это звучит как худший коучинг, который я когда-либо слышал», пробормотала Клавданастасия. «Автор. Эй, я пытался сделать это вдохновляющим. Нейросетка. Ну, хотя бы читатели оценят юмор». Мы все замерли, когда стены комнаты начали двигаться, формируя новые пути. Перед нами открылось три коридора. Над каждым горела табличка. «Вера, сила и смысл». «Ну что, команда, в какой пойдем?» — спросил я, пытаясь скрыть свою усталость. И, как всегда, начались споры. Часть 6. Неожиданный выбор и возвращение к истокам. Авторская пометка. Здесь должна была быть грандиозная развязка, Но кто-то решил продолжить абсурд. Кто этот кто-то? Конечно же, вы, читатели, ведь без вашего внимания эта книга превратится в пыльную палку на задворках памяти. Герой, я все еще не понимаю, почему вы, двое, продолжаете общаться у меня в голове. Это какая-то странная форма терапии, нейросетка. Нет, это лишь побочный эффект сюжета. Но разве тебе не нравится, автор, терапия или нет? Но ты как никто другой в этом мастер. И раз уж мы снова здесь, давай раскроем еще одну грань этой странной реальности. Развилка выбора. Три коридора манили, но каждый по-своему внушал опасения. Над табличками загорались и гасли вспышки света, словно подсказывая, что время выбора ограничено. Может, пойдем по коридору смысл? Предложила Лада. Хотя бы один раз попробуем делать осмысленные вещи. Глупо, огрызнулась Клавданастасия. Настоящая сила в вере. Без нее ничего не получится. Валентина покачала головой. Сила – это все. Без силы мы даже не можем защитить себя, не говоря уже о выполнении миссии. Отлично, сказал я, чувствуя, как начинаю закипать. Значит, будем стоять здесь вечно, пока не умрем от жажды или очередного портала. Корона 2.0. Решение доступно только при единогласном согласии. Герой. Конечно. Почему бы и нет? Сложности – это ведь то, ради чего мы здесь. Правда. Воспоминания, которые ведут. На этот раз комната вмешалась сама. Огромное зеркало в центре засветилось, показывая сцены из жизни каждого из нас. Это были моменты слабости, победы и откровений. Мы увидели Кирину попытку научить Валентину контролировать огонь. Ладины добрые, но отчаянные попытки удерживать группу от раскола. Молчаливую решимость Тарахмадия, который, как ни странно, оказывался тем самым связующим звеном, когда казалось, что все потеряно. Это все, тихо спросила Кира. Все, что мы сделали. Просто набор фрагментов, автор. Каждый фрагмент имеет значение. Ты же знаешь, нейросетка. И это не просто фрагменты. Это то, что сделало вас командой. Неожиданный выбор. Мы замерли, когда Нокт, словно материализовавшийся из тени, прошел в центр комнаты. Его фигура отражалась в зеркалах как многократный образ, в разных позах, в разных временных интервалах. Это выглядело пугающе и захватывающе. «Я знаю, что вы выберете», — сказал он. «И что же?» — спросил Тарахмадий, скрестив руки на груди. «Смысл?» — ответил Нокт, слегка улыбнувшись. «Потому что без него вы не сможете вернуться к истокам». Мы все переглянулись. Возможно, впервые за долгое время никто не спорил. Мы направились в коридор под табличкой «Смысл. Открытие нового этапа». Проход был узким, освещенным тусклым голубым светом. Стены шептали нам слова из прошлых глав, словно напоминая о том, что мы уже пережили. Каждое слово эхом отзывалось в сознании. Герой. Это место, как будто сама книга ожила. Автор. Может быть, так и есть. Ты ведь в этом мире. Коридор вывел нас в гигантский зал. В центре стояла огромная структура, напоминающая гигантскую корону. Она светилась, пульсировала энергией и, казалось, ждала. Нейросетка. Это место выглядит знакомо. Герой. Да. Потому что все это – цикл. Нокт подошел к структуре, протянув руку. Вот ваш ответ. Но готовы ли вы его принять, автор? А готовы ли вы, читатели? Ведь от ваших ожиданий зависит, куда пойдет эта история дальше. Герой. Я так и знал, что все сведется к еще одному выбору. Последняя преграда перед возвращением. Авторская пометка. Неужели вы думали, что все так просто? Вернуться в фэнтези-мир, открыть портал и разрулить войну с бароном Штольцем? Ха-ха, смешно, это ведь я пишу, нейросетка, нейросетка, осталось всего немного, готовы, герой, не особо, учитывая, что все это, одна гигантская метафора моей загубленной жизни, автор, ну-ну, не прибедняйся, читатели любят твое нытье, продолжаем, мы стояли перед гигантской структурой в центре зала, которая мерцала всеми цветами радуги, огромная корона, созданная словно для богов, отбрасывала длинные тени, танцующие на стенах. «Это она?» – прошептала Лада. «Та самая корона 2.0, но как, мы ведь ее только исправили, улучшили, синхронизировали», – перебил Нокт, появляясь из ниоткуда. «Теперь она готова, и не только для вас, но и для всего, что ждет по ту сторону портала». Я чувствовал, как напряжение нарастает. Гарем собрался вокруг артефакта, переглядываясь. Корона тихо гудела, будто насмехаясь над нашими сомнениями. «Значит, все это время мы просто шли к ней?» – пробормотал я. «Нейросетка, разумеется, ты только сейчас понял, уровень твоей проницательности поражает. Автор. Ему простительно. Он в шоке от красоты описания. Корона вспыхнула, и в комнате раздался голос. Синхронизация завершена. Активировать портал? Мы замерли. Никто не решался дать ответ. Наконец, Валентина сделала шаг вперед. Да, активировать. Мы должны вернуться. Часть вторая. Еще пару глав назад. Портал и трещина времени. В воздухе раздался треск. Из короны вырвался поток света, разрывая пространство. Портал раскрылся перед нами, демонстрируя колышущееся изображение фэнтези мира. «Ну что, пошли?» – неуверенно спросила Кира, сжимая в руках какой-то амулет, который успела подобрать в прошлой главе. «Подождите», – Нокт поднял руку. «Это еще не все. Портал нестабилен. Если вы войдете сейчас, рискуете остаться между мирами. То есть?» – раздраженно спросил Тарахмадий. Нокт тяжело вздохнул. «Корона 2.0 связана с вашей синхронизацией, но ее заряд еще не полон. Вы не до конца разобрались с собой, герой. Великолепно. Нам снова предлагают пройти какую-то дурацкую терапию, пока мир гибнет. Автор, ты же знаешь, что это не я придумал. Все ради сюжета. Значит, что мы делаем?» – спросила Клавда Анастасия, пытаясь не выглядеть слишком напуганной. «Завершаем процесс. Выход только один. Ритуал. На этот раз без фейерверков, но с сюрпризом». Нокт хитро улыбнулся. Часть третья. Ритуал, которого никто не хотел. Ритуал оказался простым. Почти слишком простым. Мы должны были взяться за руки и произнести что-то вроде «Мы едины». Это звучало нелепо, и все это понимали. Нейросетка. «Ой, да ладно вам, это красиво, герой, и до безобразия клишировано». Когда мы, скрипя зубами, исполнили эту сцену, корона вспыхнула в последний раз. Голос объявил: «Портал стабилизирован, добро пожаловать домой». Я ожидал чего угодно, но не того, что произошло дальше. Портал затянул нас, и мы оказались в фэнтези-мире, точнее, на его руинах. Часть четвертая. Возвращение в фэнтези и новый мир. Перед нами раскинулся город, когда-то величественный, теперь разоренный. Повсюду виднелись следы сражений. На горизонте возвышались знамена барона Штольца, который, судя по всему, перешел в открытое наступление. «Мы опоздали», — выдохнула Лада, осматриваясь. «Не совсем», — сказал Нокт, который каким-то образом оказался здесь с нами. «Это только начало. Я почувствовал, как на плечи ложится груз ответственности. Все, что мы делали до этого, было подготовкой к этому моменту. Теперь мы должны были спасти этот мир». Автор. Драматично, не так ли, герой? Скорее, слишком удобно для продолжения книги. Часть пятая. Завязка на новую угрозу. Мы стояли перед дворцом, когда двери внезапно распахнулись. Изнутри вышел человек в тяжелых доспехах с гербом Штольца на груди. «Добро пожаловать, герои», — сказал он с ледяной ухмылкой. «Барон ждет вас, нейросетка». Интригующе. А вот что будет дальше, вы узнаете в следующей главе. А пока сводка напоминания. Вот список всех текущих действующих лиц и членов гарема героя, исходя из предыдущих глав. Если я что позабыла, напомните мне в комментариях. Главный герой. Федор Василиск III, бывший обычный человек, попавший в фэнтези-мир, где стал князем, осознает, что он герой книги, и саркастически воспринимает происходящее. Вынужден быть лидером группы, которую не всегда контролирует. Гарем героя. Клавда Анастасия, княжна из боярского рода, высокомерна, но временами проявляет лидерские качества, часто конфликтует с Валентиной из-за сословных различий. Валентина, простолюдинка, недавно открывшая в себе силу огня, сильная духом, но порой импульсивная, постоянно доказывает, что она достойна быть частью команды. Лада, природная магичка, связанная со стихией ветра, доброжелательна и старается примирять остальных, но иногда кажется слишком наивной. Милена, ведьма, обладающая мощными магическими знаниями, холодная и циничная, часто выступает голосом разума, тайно восхищается героем, но скрывает это за колкими замечаниями. Прочие союзники. Кира, девушка из современного мира, ищущая пропавшего брата, номинально не маг, но оказалась полезной благодаря знаниям из психологии, постепенно становится важной частью команды, хотя не является частью гарема. Тарахмадий, экс-злодей, темный маг, который теперь пытается помочь команде. Попаданец из 1999 года, обладает саркастическим чувством юмора и скептическим взглядом на происходящее. Иногда предлагает опасные, но эффективные решения. Нокт, загадочный маг, который свободно перемещается между мирами. Создатель короны 2.0. Его истинные мотивы остаются неясными, но он явно знает больше, чем говорит. Враги и потенциальные антагонисты. Барон Штольц, главный антагонист фэнтези мира, сосредоточен на расширении своей власти, ведет войну против княжества. Сценаристы из Нейрограда, представители киберпанкового мира, манипулируют сюжетом и вмешиваются в события книги. Дополнительные персонажи. Мама Федора, хозяйка квартиры, из которой начинались события, тревожится за сына, но порой готова выгнать всю компанию из дома ради тишины. Корона 2.0 – артефакт, необходимый для стабилизации магии и открытия порталов. Почти самостоятельный персонаж с собственным голосом и мнением. Глава 16. Почти огонь, вода и медные трубы, только пар интриги и искры магии, и вода или как фан-сервис стал стратегией. Авторская пометка. Кто бы мог подумать, что дорога к барону Штольцу приведет нас в баню. Здесь пар, брызги воды и фан-сервис во всей красе. Но не забываем, каждая сцена здесь – это мост к сюжетным развязкам. Вхождение в паровую обитель. Массивные дубовые двери бани распахнулись, выпустив облако густого пара, который мягко окутал нас. В воздухе витал аромат эвкалипта, меда и какого-то неуловимого травяного настоя. Место выглядело величественно, темнее любого дворца, но с явно роскошными элементами. Инкрустированные золотом панели, изящные мраморные колонны и бассейны с теплой водой, подсвеченные мягким светом магических кристаллов. «Прошу вас, гости», — рыцарь в доспехах поклонился с насмешливой вежливостью. «Барон Штольц велел вам подготовиться. Вы должны быть в наилучшей форме для аудиенции. Барон настаивает, чтобы его гости были свежими. И что, мы должны в это войти?» Лада попыталась скрыть замешательство за сарказмом. «Ну», — задумчиво протянул Тарахмадий, — «раз уж это бесплатная баня». Клавданастасия первой оглядела помещение, ее взгляд скользил по деталям, словно оценивая уровень богатства. «Бесплатная баня?» – вспыхнула Клавданастасия. «Это не баня, а явная ловушка. Какие еще бани перед аудиенцией у врага?» Валентина, присев на край внешнего открытого бассейна, фыркнула. «Может, это просто способ показать нам, кто здесь главный? Типа, смотрите, какие у нас бани. Лучше, чем у князя». Лада с улыбкой поправила прядь волос. «А мне кажется, это приглашение расслабиться. Зачем искать подвох в каждом жесте?» Нокт, который всю дорогу не отрывал взгляда от руин, повернулся к нам с легкой усмешкой. «Возможно, ловушка, а возможно, культурный жест. Кто знает, давайте попробуем. Если что-то пойдет не так, всегда можно взорвать помещение». Тарахмадий, уже развязавший пояс своей рубахи, хмыкнул. «Кто бы что ни говорил, но я не собираюсь отказываться от возможности вымыться. Тем более, когда это бесплатно». Герой, недовольно. «Видимо, меня никто спрашивать не собирается». Нейросетка. «Конечно, нет, ты же герой. Просто наслаждайся процессом». Не видя другого выхода, и отчаянно надеясь, что это не закончится новым магическим катаклизмом, мы вошли. Двери массивной парной закрылись за нами с характерным щелчком. Температура поднималась мгновенно, обволакивая все густым паром, в котором сверкали золотые отблески от магических рун на стенах. Воздух был настолько насыщенным, что казалось, будто он мог материализоваться в виде мягкого одеяла. В центре парной красовался огромный мраморный бассейн с дымящейся водой. Его окружали удобные лежанки, а на полу сверкали причудливые мозаики, изображающие сцены из мифов местного мира. «Красиво-то как», — произнесла Кира, осторожно оглядываясь. «Но зачем Штольцу это все? Баня, магические руны, атмосфера – это слишком шикарно для врага. Это часть его игры», – спокойно ответила Милена, поправляя полотенце на своих плечах. Ее черные волосы, уложенные в сложную прическу, блестели от капель воды. «Мы должны выглядеть расслабленными, чтобы терять бдительность». Клавданастасия вздернула подбородок. «Расслабление – это признак слабости. Мы не должны забывать, зачем мы здесь?» Я наблюдал за происходящим, пытаясь не слишком явно бросать взгляды на каждую из девушек. Но задача усложнялась. Слишком уж они все по-разному привлекали внимание. «Это баня или тронный зал?» — пробормотала Кира, завороженно глядя на колонны. «Оба варианта», — ответил рыцарь, кивая слугам. Слуги в черных туниках выстроились вдоль стены, подавая каждому из нас свежие полотенца. Они явно не торопились уходить, наблюдая за нами со смесью интереса и скрытого презрения. «Можете не пялиться», — бросила Кира, которая заметила их взгляды первой. Ее щеки слегка порозовели, но голос остался твердым. «Полотенце?» – переспросил я. «Это какой-то новый уровень фарса, автор. Не ворчи, у нас тут культура. И, кстати, пора бы немного фан-сервиса. Герой, саркастично. Фан-сервиса? Ты серьезно? Я надеялся, у нас тут без этого штампа и дурости будет. Хотя, о чем это я? Давно к вашему стилю должен был бы привыкнуть. Силуэты, искры и паровые интриги. Когда все оказались в более расслабленном виде, атмосфера изменилась. Пар завесил помещение, создавая иллюзию уюта. Он, обволакивающий пространство, скрывал детали, но позволял разглядеть силуэты. Клавда Анастасия, как всегда, держалась с аристократическим достоинством, даже сидя на мраморной скамье с полотенцем, драпированным как королевский плащ. Валентина, напротив, выглядела смущенно, время от времени поглядывая на свои руки, будто боялась, что случайно подожжет пол. «Это глупо», — буркнула она, — «сидеть здесь, когда наш мир рушится». «Может, и глупо», — задумчиво сказал Тарахмадий, пуская пар изо рта. «Но знаешь, иногда перед войной нужно расслабиться». «Да, мы могли бы расслабиться, правда», — согласилась тихонько Лада, которая уже окунулась в бассейн и выглядела совершенно беззаботно. Ее каштановые волосы блестели от влаги, а мягкие черты лица казались еще ярче на фоне мерцающего света. «Расслабиться?» – переспросила Клавда Анастасия. «В присутствии крестьянки и ведьмы, спасибо, но нет». Валентина, которая стояла рядом с Ладой, резко повернулась. «Что ты сейчас сказала?» Магический браслет на ее запястье мгновенно вспыхнул предупреждающим светом, заставив Валентину замолчать. «Девочки, не начинайте», – устало произнес я, пытаясь разрядить обстановку. «Это просто баня. Можете хотя бы здесь обойтись без скандалов, герой, хотя, с другой стороны, может, небольшой конфликт добавит зрелищности. Нейросетка, нет-нет, все под контролем. Давайте лучше немного романтики». Кира, сидя на краю бассейна, покачала головой. «Мы даже не знаем, что нас ждет. Этот барон Штольц явно не просто так нас пригласил». Нокт, который, казалось, растворился в пару, внезапно появился рядом. «Разумеется, не просто так. Но разве это не увлекательно? Вы же не хотите, чтобы все было просто, герой?» «Нет, я хочу нормальную жизнь. Можно мне просто вернуть тапочки и расслабон, нейросетка? Но читатели хотят зрелищ». Милена, которая до этого момента стояла в тени, вышла вперед, небрежно стряхивая капли воды с волос. Ее серебристые глаза блеснули в полумраке. «Если мы закончили с театральными выступлениями, я предлагаю сосредоточиться на восстановлении. Кто знает, что нас ждет за стенами этой бани». Она опустилась на край бассейна, ее движения были плавными и грациозными, словно у хищной кошки. Я не смог не заметить, как ее взгляд задержался на мне, лишь на миг, но этого хватило, чтобы внутри что-то ёкнуло. Эскалация парового безумия. Парная поглотила нас облаками горячего воздуха, делая пространство интимным, но тревожно тесным. Гарем распределился по сторонам большого бассейна, и я сразу понял, даже здесь не обойдется без напряжения. Клавда Анастасия села на возвышение из полированного камня, драпировав полотенце так, будто это был королевский плащ. Ее аристократическое спокойствие подчеркивал контраст с остальными девушками, которые выглядели куда менее сдержанно. Валентина, напротив, вся искрилась энергией, будто парная разжигала ее огненный дар. Густые рыжие волосы, влажные от пара, спадали на плечи, а капли воды мерцали на коже. Она бросала вызывающие взгляды в сторону Клавды Анастасии, готовая вновь вступить в словесную схватку. Лада устроилась на краю бассейна, обмахиваясь веточкой эвкалипта. Ее доброжелательная улыбка не могла скрыть легкого замешательства от ситуации. Даже в своей добродушной манере она казалась немного растерянной. Милена стояла у стены, скрестив руки. Ее взгляд, как всегда, был холодным, но в этой обстановке это выглядело скорее как защитная реакция. Влажные черные волосы спадали на плечи, а ее легкое полотенце подчеркивало ее утонченную фигуру. Кира, не входящая в гарем, сидела ближе всех ко мне. Ее современная прямолинейность явно контрастировала с магической атмосферой. Тарахмадия и Нокт решили держаться в стороне, возможно, из чувства самосохранения. Хотя Нокт явно наслаждался обстановкой, кидая искрометные шутки, неловкости и сюрпризы. Я пытался найти нейтральное место, чтобы избежать обвиняющих взглядов, но вскоре понял, что это невозможно. Кира первой скользнула в бассейн, ее стройная фигура мелькнула в белых бликах воды. Она улыбнулась, приглашая остальных. Здесь удивительно тепло. Настоящий рай. Валентина, на которую обычно трудно повлиять, внезапно сняла полотенце и, не оглядываясь, вошла в воду. Ее светлая кожа контрастировала с огненными волосами, создавая почти гипнотический эффект. Окунулась, затем резко вынырнув обратно, не стесняясь наготы, вылезла и прыгнула в воду, и взрыв пара заставил всех вскрикнуть. «Осторожнее!» – закричала Лада, поднимая рукой воздушный поток, чтобы разогнать пар. «Это баня, а не арена!» – холодно заметила Клавданастасия, поднимая подбородок. Валентина вспыхнула. «Извините, что не умею сидеть, как статуя. Может, вам стоит попробовать расслабиться?» Браслет на руке Клавданастасии заискрился. «Только не подожги бассейн», — с усмешкой сказала Милена, снимая свое полотенце и аккуратно сворачивая его. Ее движения были неспешны, почти аристократичны, но в ее глазах читалась стальная решимость. Лада, которая, казалось, чувствовала себя здесь более неуверенно, все-таки последовала примеру остальных, выбрав самый дальний угол бассейна. Ее взгляд блуждал по поверхности воды, словно она пыталась избегать зрительного контакта с остальными. «Ну что, князь, ты не спустишься?» Тарахмадий, уже окунувшийся в бассейн, поднял брови. Его мышцы блестели в свете магических рун, и он выглядел куда более уверенным, чем обычно. «Да уж, это как-то чересчур», — пробормотал я, снимая рубашку. Валентина, пытаясь отвлечься от общей атмосферы, подняла руку над паром. На ее пальцах вспыхнуло пламя, осветившее помещение. Лада сразу же подняла ветер, чтобы погасить огонь. «Валентина!» — закричала она. «Прости, это уже не специально», — буркнула Валентина. «Я просто хотела проверить». «Проверить что? Как поджечь нас всех?» — холодно спросила Клавданастасия. Браслет на ее запястье засветился еще мощнее, предупреждая о грядущем конфликте. Это заставило ее замолчать, но взгляд оставался ледяным. «Может, хватит?» — вмешался я. «Мы здесь, чтобы и объединиться». «Или что там?» — сказал Нокт. Нокт кивнул, усмехнувшись. «Именно так, объединение. Начните хотя бы с того, чтобы не убивать друг друга». Автор. «Кажется, мы уже писали это 10 раз в его устах, герой». «Да, и каждый раз это не работает. Когда я наконец решился опуститься в воду, все пошло наперекосяк». Лада, плеснув рукой, случайно окатила Валентину. Та, в свою очередь, неосторожно вспыхнула магией, создав небольшой огненный шар. Вода мгновенно зашипела, заполнив пространство густым паром. «Опять, ты что творишь?» — возмутилась Лада, пытаясь утихомирить разошедшийся пар с помощью ветра. «Я же не специально», — оправдывалась Валентина, все больше смущаясь. Тем временем Кира, которая осталась сидеть на скамье, наблюдала за всем с легкой улыбкой. «Знаете, это напоминает один из тренингов, которые я проводила в универе, только там не было магии. Может, стоит просто устроить соревнование, например, кто дольше продержится в бассейне?» Нокт засмеялся. «Это идея. Добавим немного магии для остроты». Он щелкнул пальцами, и вода в бассейне вспыхнула синим светом. «Теперь это не просто бассейн, а магическое испытание». «Что ты сделал?» – возмутилась Милена. «Немного усилил эффект, чтобы вам не было скучно», – спокойно ответил Нокт. «Магия». Бассейн начал менять цвет, вода завораживала переливами от фиолетового до золотого. Это создавало эффект полной магической погруженности. Клавданастасия, не желая оставаться в стороне, грациозно спустилась в воду. Ее движения были столь плавными, что казалось, будто она парит. Валентина, конечно, не отставала. Ее энергия буквально кипела, и вода вокруг нее начала парить сильнее, чем обычно. Лада и Кира последовали за ней, пытаясь сохранить баланс между весельем и здравым смыслом. «А теперь», — сказал Нокт, поднимая бокал с чем-то, что явно не было водой, «давайте посмотрим, кто действительно владеет собой». Вода начала вибрировать, усиливая ощущения. Я не мог понять, что происходит, но эта магия явно была слишком личной. Конфуз и смех. Тарахмадий, не выдержав, плюхнулся в бассейн с криком. «Что за это вода щекочет?» Это вызвало общий смех. Даже Милена не смогла сдержать легкой улыбки, хотя быстро скрыла ее за рукой. Я пытался оставаться серьезным, но атмосфера становилась все более нелепой. В какой-то момент вода подо мной начала светиться, и я почувствовал странное тепло. «А нет», — пробормотал я. «Что ты сделал, Нокт?» Он лишь пожал плечами. Немного усилил эмоции. «Вам нужно было расслабиться». «Расслабиться!» — одновременно закричали все. «Игра с огнем!» Спустя добрых 15 минут атмосфера в бане уже была далеко не спокойной. Валентина с досадой вытирала капли с волос, которые снова вспыхнули от ее огненной магии, а Лада все еще тщетно пыталась использовать ветер, чтобы разогнать пар. «Ты, точно, специально это делаешь», – ворчала Лада, прищурив глаза на Валентину. «Сколько раз можно зажигать? Это не я», – огрызнулась Валентина, но ее покрасневшие щеки выдавали, что она была немного виновата. «Девочки», – устало вздохнул я, – «может, перестанем устраивать пекло? Я понимаю, что вы хотите разогреть атмосферу, но все же, нейросетка». «Ой, отлично, это же идеальный момент для небольшого конфликта, который перейдет в нечто более интересное. Герой, не начинай, здесь и так все на грани взрыва». Тарахмадий, тем временем, явно наслаждался зрелищем. Он сидел на краю бассейна, покачивая ногой в воде, и бросал хитрые взгляды то на Клавда Анастасию, то на Милену. Его комментарий был, как всегда, язвителен. «Мне кажется, наш князь переоценивает свои способности миротворца. Лучше бы ты выбрал сторону. Да кто здесь вообще просил твоего совета?» Я бросил в него взгляд, полный раздражения. Кира, которая все это время молча наблюдала, тихо хихикнула. Ее улыбка была слегка смущенной, но искренней. «Вы все такие забавные. Это похоже на старую добрую комедию положений». «О, спасибо, Кира», – саркастично отозвалась Клавда Анастасия. «Следующей репликой будет что-то про семейные ценности, но прежде чем спор мог зайти слишком далеко, Милена подняла руку». «Хватит», – холодно сказала она. «Если вы не можете вести себя нормально, то хотя бы замолчите. Я изначально за вами пошла не для того, чтобы слушать ваши склоки». Ее спокойный тон заставил всех немного замолчать, но ненадолго. Глава 17. Игра «Правда или действие» выходит из-под контроля, Клавда Анастасия открывает свои тайны, герою приходится разбираться с неожиданной близостью, а пар скрывает больше, чем силуэты, откровения и секреты. Когда шум утих, мы разбрелись по бане. Клавда Анастасия вернулась на свою скамью, где сидела с гордой осанкой, демонстративно игнорируя всех остальных. Лада снова погрузилась в бассейн, ее каштановые волосы разметались по воде, придавая ей почти сказочный вид. «Ты слишком напряжена», — заметила Валентина, обращаясь к Ладе. «Ну, кто бы говорил», — фыркнула Лада, но на ее лице все же мелькнула улыбка. «Я, наконец, позволил себе расслабиться, присев на край горячего бассейна. Теплая вода была как бальзам для усталого тела, но тут произошло нечто, чего я не ожидал». Кира, которая до этого момента держалась несколько в стороне, неожиданно села рядом. Ее прикосновение, легкое, почти неуловимое, заставило меня вздрогнуть. «Ты все еще думаешь о том, что нас ждет дальше?» — тихо спросила она. Я взглянул на нее. Ее глаза были мягкими, почти сочувствующими, но в них читалась странная решимость. Кира всегда была той, кто умел находить правильные слова, даже если их никто не ждал. «Да», — признался я, — «все это слишком много, но ты справишься», — сказала она, ее голос был тихим, но уверенным. «Ты ведь всегда справляешься, герой». «Что это было? Еще одна попытка подбодрить меня, или что-то большее, нейросетка? А ты чего ожидал? Это же гаремная баня. Все идет по плану». Но прежде чем я успел ответить, рядом раздался всплеск. Это была Валентина, которая, похоже, решила, что лучший способ справиться с напряжением — устроить небольшую водную битву. Ее брызги долетели до всех, включая меня и Киру. «Эй!» – возмутилась Клавда Анастасия, вскакивая. «Ты совсем лишилась рассудка». «Расслабься, княжна», – рассмеялась Валентина. Ее смех был заразительным. «Это же просто вода. Туманная близость и неожиданные откровения. Прошло уже немало времени. За нами все не возвращались. Казалось бы, должны уже все устать от парилки, но нет. Магия». Густой пар заполнил помещение настолько, что стало невозможно разглядеть даже ближайшую колонну. Лишь приглушенные всплески воды и отдаленные шорохи напоминали о присутствии остальных. Эта дымчатая завеса словно стирала границы между нами, превращая баню в причудливое царство теней и шепотов. Я лениво откинулся на край бассейна, чувствуя, как горячая вода обволакивает тело, смывая накопившееся напряжение. Но расслабиться по-настоящему было сложно. Мое сознание упорно фокусировалось на том, что вокруг находились девушки, каждая из которых по-своему притягивала взгляд. Клавда Анастасия, с ее неизменной аристократической осанкой, скользила по воде словно лебедь. Даже в такой обстановке она умудрялась сохранять королевское достоинство. Вода, стекая по ее золотистым локонам, подчеркивала идеальные черты лица и плавные линии тела. Валентина, напротив, выглядела более естественно и раскованно. Ее короткие рыжие волосы мокрыми прядями спадали на плечи, а веснушки, обычно едва заметные, теперь казались ярче. Она слегка покусывала губу, явно пытаясь сдержать очередной всплеск своей огненной магии. Лада, сидя на краю бассейна, лениво плескала ногой по воде, ее каштановые волосы лежали тяжелыми волнами. Она выглядела настолько расслабленной, что казалась частью этого уютного пара, будто ее сама природа создала для таких моментов. Милена, как всегда, держалась в стороне, ее загадочная улыбка и проницательный взгляд выдавали что-то большее, чем простое наслаждение теплом воды. Каждое ее движение казалось выверенным, а серебристые глаза будто видели больше, чем остальные. Кира, сидевшая неподалеку, пыталась не выглядеть смущенной, хотя ее щеки пылали. Она нервно крутила прядь своих темных волос, время от времени бросая осторожные взгляды на остальных. Герой. Это явно похоже на начало тех сцен, которые обычно заканчиваются либо романтикой, либо катастрофой. Нейросетка. А почему не тем, и другим? Игра близко, но далеко. Прошло еще полчаса, или час, или около того. Ни часов, ни ориентиров времени вокруг не наблюдалось. Чтобы разрядить обстановку и отвлечься от мучительных мыслей, я предложил поиграть в нечто безобидное. Ну, как мне казалось. Ладно, раз у нас тут внезапно собралась такая разношерстная компания, предлагаю сыграть в игру. Что-то вроде «Найди комплимент», сказал я, стараясь звучать непринужденно. «Комплименты?» Клавда Анастасия выгнула бровь. «Какой банальный способ избегать неловкости!» «А мне нравится», улыбнулась Лада. «Начинай, князь!» Первый я обратился к Валентине. «У тебя, ну, отличный контроль над своей магией!» «Ну, почти!» Она прыснула со смеху. «Правда, это лучшее, что ты смог придумать!» Следующей была Клавда Анастасия. «Вы, сударыня, невероятно держите себя в руках даже в таких ситуациях!» Это вдохновляет. Ее глаза слегка прищурились, но она не смогла сдержать легкую улыбку. Милена бросила на меня ледяной взгляд. «Что ж, теперь твой комплимент для меня должен быть просто шедевром. Ты всегда находишься на шаг впереди нас. Это впечатляет». Она тихо хмыкнула, но я заметил, как уголки ее губ дрогнули. Кира подняла руку. «Пропусти меня, я тут всего лишь наблюдатель». «Нет уж», вмешалась Валентина. «Если мы здесь, то все вместе». Я обернулся к Кире. «Ты всегда находишь правильные слова, чтобы разрядить обстановку. Это очень помогает». Ее лицо озарилось теплой улыбкой, хотя она попыталась скрыть смущение. «Знаешь, игра веселая, но я хочу предложить более интересную и рисковую. Девочки, вы знаете в вашем фэнтези-мире про игру в правду или действие, герой? Ой, не к добру это. Я вижу, куда ты клонишь, нейросетка. Нейросетка, это не я. Это автор и его пошлые желания. Автор, признаю, виноват, раскусили. Правда или вызов? Если ты это имеешь в виду, то конечно». Милена захлопала в ладошки. «У знатного рода это называется вопросы и команды», хмыкнула Клавда Анастасия с презрением. «И играем мы по ее прототипу древнегреческой Василинде. В ней в ходе жеребьевки выбираем короля, который говорит остальным участникам, подданным, что им сделать. Отказавшийся выбывал из игры. Я согласна быть королем. А почему бы и нет? Только позвольте, ваше величество, сначала мне слово, проверим, готовы ли вы играть по-серьезному», хмыкнул Тарахмадий, внезапно вынырнув из воды. Его заговорщицкий взгляд не сулил ничего хорошего. «Автор. Ох, кажется, сейчас начнется что-то нелепое. Герой. А у нас было что-то другое?» Не успев княжна возразить, Тарахмадий первым задал вопрос. «Правда или действие, Клавда Анастасия?» Ее глаза сузились. «Действие. Отлично», ухмыльнулся он. «Попробуй окунуться в воду с головой. Королевские манеры это переживут?» Клавда Анастасия прищурилась, но, к удивлению всех, поднялась и направилась к бассейну. Ее шаги были полны грации, а взгляд – вызова.